Глава сороковая. Когда в субботу вечером в кофейне появился ее отец, Кэт была настолько потрясена, что у нее закружилась голова, и она едва не лишилась чувств. Отец взял наемный экипаж и увез ее. В закрытой карете он крепко обнял дочь, прижавшись щекой к ее щеке так, что его щетина исколола ей кожу. Девушка обняла его в ответ и сама не заметила, как расплакалась. «Успокойся», — мягко произнес отец, размыкая объятия. «Тише, дитя мое». Они ехали вдоль стены. У ворот Ньюгейт пересели в другой экипаж, а за воротами Бишопсгейт — в третий. И вот, наконец, добрались до дома где-то к востоку от Мурфилдса. Кэт бывала в этой части города в прошлой жизни, когда госпожа Ноксон послала ее забрать вышитые перчатки. Казалось, с тех пор прошло много лет. Отец привел ее в просторный коттедж, за которым раскинулся заброшенный пустырь. Хозяин, господин Дэйви, был одним из старых сподвижников отца. Этот человек принял их с распростертыми объятиями. Его жена оказалась не столь радушна, однако мужу перечить не стала. Трое детей глядели на вновь прибывших во все глаза, но не произносили ни слова. Было очевидно, что Ловитов, или во всяком случае господина Ловита, здесь ждали. Госпожа Дэйви поставила на стол хлеб, ветчину и слабое пиво. После трапезы и хозяева, и гости помолились, вознося горячую благодарность за благополучное возвращение Томаса Ловита. А затем все стали укладываться спать. Ловитам отвели лучшую спальню над гостиной. Когда они остались одни, отец спросил. «Слышала новость. Сэр Дензил мертв». Скромно опустив голову, Кэт кивнула. Сердце забилось быстрее, его удары напоминали барабанную дробь. В кофейне рассказывали, что его убили на Примроуз-Хилле. Не далее, как сегодня утром. С ним был твой кузен Эдвард, но его не тронули. Кэт опять кивнула. «Слышал, ты была обручена с Кроутоном. Ты испытывала к нему чувства?» Девушка подняла взгляд. «Нет, сэр». «Я рад». Говорят, он сорил деньгами направо и налево. С ним ты была бы несчастна. Отец дал понять, что на этом разговор окончен, и уступил дочери кровать. Перед сном они встали на колени и прочли молитву. Потом отец взял лицо Кэт в ладони и некоторое время глядел на нее. Затем наклонился и поцеловал ее в лоб. Кэт прижалась к нему и не отпускала, пока отец мягко не отстранил ее. Сам он устроился на полу на детском соломенном тюфяке. Его большие ступни свешивались с края, и отец обернул их вторым одеялом, чтобы не мерзли. «Завтра поговорим», — сказал он и задул свечу. В темноте он вполголоса произнес: «Храни тебя, Господь, до утра». Кэт спала в нижней сорочке, но мешочек с вещами снимать не стала. Внутри лежало все, что у нее осталось — нож, несколько монет и кукла, которую для нее вырезал Джем. Сжимая правой рукой хивцибу, Кэт забылась беспокойным сном. За годы изгнания ее отец стал еще больше похож на битого жизнью ястреба. На узком лице нос с горбинкой выглядел особенно большим. Темные брови казались вечно нахмуренными, на лбу пролегла глубокая вертикальная морщина. Оставшиеся волосы поседели, но отец сохранил прямую осанку и был полон жизненных сил. Его одежда была скромной, однако приличной, как у секретаря, устроившегося на хорошее место, или у лавочника средней руки. В воскресенье утром, до завтрака, но после молитвы, отец пошел с Кэт в холодный чулан, смежный со спальней, и шепотом рассказал, как нашел ее. Отец объяснил, что хотел увидеться с ней в начале сентября, заручившись помощью Джема. Но пожар распространялся так быстро, что застал их врасплох, и о встрече пришлось забыть. Потом отец был уверен, что Кэт в Барнабас Плейс. Он уехал в деревню, чтобы скрыться от соглядатаев после пожара, ловивших шпионов и поджигателей. Только на этой неделе, вернувшись в Лондон, он узнал от пьяного слуги Олдерли, что Кэт покинула Барнабас Плейс еще в сентябре, и ни одна живая душа не знает, где она. Джем писал, что в Лондон переехала его племянница, госпожа Ноксон, и у нее можно укрыться от преследования. Отец отправился во двор трех петухов, но, как оказалось, разминулся с дочерью на несколько дней. Госпожа Ноксон рассказала, что Кэт собирается пойти в услужение к чертежнику, господину Хэксби, а до тех пор временно живет в кофейне. Еще отец узнал, что она пользуется вымышленным именем Джейн. «Вы говорили с госпожой Ноксон?» — удивилась Кэт. «Как же вам удалось вызвать ее на откровенность?» «Когда-то она была последовательницей той же веры, что и мы, и ее дядя. К тому же эта женщина понимает, что дочери лучше всего с отцом». «Тогда где же вы были 7 лет?» — мысленно задала вопрос девушка. «Она знает, кто вы на самом деле, сэр?» — вслух спросила Кэт. Отец улыбнулся. «Госпожа Ноксон старается знать как можно меньше, дитя мое. Таких, как она, много. Не думаю, что она нас выдаст. Будь у нее подобные намерения, она давно бы передала тебя властям». Когда отец справился о Кэт в кофейне, владелец принял его за господина Хэксби, и Томас Ловит решил воспользоваться этим недоразумением. «Остальное ты знаешь», — подытожил отец. «Кроме одного. Дядя Олдерли говорил тебе, что продал Колдридж». Кэт потрясенно уставилась на него. «Не может быть! Поместье мое!» «Это правда». Кэт закусила нижнюю губу так сильно, что почувствовала вкус крови. Глаза наполнились слезами. «А деньги от продажи? Дядя хранит их для меня?» «Сомневаюсь». Отец взял ее за руку. «Но не принимай близко к сердцу. Колдридж — всего лишь участок бренной земли. Алкать его — низменное устремление. В должный срок тебя ждет многократное воздаяние на небесах, и в нем не будет ничего бренного или низменного». Однако Кэт не желала дожидаться небесной награды. Колдридж нужен ей сейчас. «Но как он мог, сэр? Неужели мой дядя вор?» «Да». Не выпуская ее руки, отец сел на подоконник. «Однажды я доверил ему жизнь и все, что у меня было, в том числе и тебя. Когда я подался в бега, Олдерли протянул мне руку помощи. Это он все устроил и обратил большую часть моего имущества в золото. Только потом я узнал, что львиную долю Олдерли оставил себе. Но это еще не самое худшее. Деньги — всего лишь металл. Для владельца они не только благословение, но и проклятие». Кэт с удивлением заметила, что на глаза отцу навернулись слезы. «И что же самое худшее?» «Когда я скрывался, твой дядя выдал меня и отправил солдат короля в мое убежище. Генри Олдерли. «Муж моей покойной сестры, мой соратник, мой друг!» Я избежал ареста. Но в качестве вознаграждения король отдал ему мой дом на Боулейн. К тому же Олдерли заручился благословением его величества. Если бы меня схватили, королевская благодарность не знала бы границ. В голосе отца прозвучала гордость, и он вдруг улыбнулся. «Он бы за меня полкоролевства отдал. Даже сейчас». «Потому что вы в списке цареубийц, сэр?» Отец щелкнул пальцами. «Среди изменников тоже есть своя иерархия». Он улыбнулся еще шире. «Для короля я не просто цареубийца». «А кто же?» — прошептала Кэт. Отец не ответил. «Твой дядя выдал не только меня, но и других, однако им сбежать не удалось». Притянув Кэт к себе, отец посмотрел ей в глаза. «Пока этот предатель жив, не будет мне покоя. Генри Олдерли получил свои 30 серебряников. Теперь его черед платить». После завтрака господин Ловит произнес молитву, а потом зачитал вслух несколько длинных отрывков из книги Иова и Откровения Иоанна Богослова, как всегда смакуя каждое слово. Затем он произнес импровизированную проповедь, основанную на тексте, и вот большой ветер пришел от пустыни и охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Присутствовали все домочадцы, семейство Дэйви, низкорослая служанка и даже маленький мальчик, слонявшийся по заднему двору, хотя кто он такой, Кэт так и не поняла. Ей казалось, будто 7 лет исчезли, как не бывало, и она вернулась в детство. Для отца воскресенье всегда было молитвенным днем. Сегодня Томас Ловит славил Господа за то, что Всевышний снизошел до него и сделал его своим орудием в этом граде порока. После этого отец еще раз вознес хвалу за то, что Господь помог ему воссоединиться с дочерью. Томас Ловит молился, прося приблизить скончание времен и воцарение на земле единственного истинного короля, короля Иисуса. У отца все сводилось к его Господу. Кэт отчаянно желала, чтобы он хоть иногда слушал кого-нибудь еще, например, ее, но когда молитвы были закончены, отец со слезами на глазах обнял Кэт. Тут она тоже не сдержала слез. После молитв пришло время обеда. Готовить хозяйке помогали старшая дочь и Кэт. Когда все поели, отец снова отвел ее в сторонку. «У меня в Лондоне осталось еще одно дело, милая. А потом уедем». «Какое дело?» — спросила Кэт. «Лучше тебе не знать». «А куда мы поедем?» «Сначала в Швейцарию. А там, с Божьей помощью, сядем на корабль до Америки». «На что же мы будем там жить? Как добывать еду?» Кэт чуть не расплакалась. «Бог не даст нам пропасть. У нас есть друзья. Видишь, как нам помогают, Дэйви? Мир не без добрых людей. Братство единоверцев сильнее, чем власть любого земного тирана. Кэт не хотела жить на чужбине, тем более на подачке людей вроде Дэйви. Целыми днями отскребать от кухонных горшков объедки и молить Господа о лучшей доле. Но Томас Ловит — ее отец. Кэт не может его покинуть. «Не тревожься, дитя мое», — продолжил отец, неверно истолковав ее долгое молчание. «Господь защитит нас и сокрушит наших врагов. Разве не его рука сразила грешника Кроутона на Примроуз-Хилле?» Кэт опустила взгляд. Ее щеки запылали. «Но не беда, отец примет ее виноватый вид за проявление девичьей скромности». Кэт не испытывала к сэру Дензилу симпатии, и оплакивать его она не станет. Но Кэт не желала ему смерти. На свете есть всего один человек, которого она хочет убить — кузен Эдвард. Отец долго разговаривал с господином Дэйви. В основном тот зарабатывал на жизнь, расчищая завалы в соборе святого Павла. Хотя пожар угас больше 2 месяцев назад, до сих пор остались горы неразобранных завалов. К тому же нужно было укрепить развалины, пока власти решают, как поступить с собором. И нужно было спешить. По всем приметам ожидалась суровая зима с частыми бурями. Господин Дэйви руководил отрядом такелажников. Они только что взялись за очень опасное дело. Им поручили соорудить леса внутри центральной башни, обломок которой до сих пор возвышался над тем, что осталось от города. Башня находилась в неустойчивом положении, и ее полное обрушение сильно затруднило бы как восстановление старого собора, так и строительство нового. Воскресным вечером двое мужчин больше часа просидели у камина в гостиной, о чем-то тихо совещаясь. Дети и служанка уже легли. Как и положено по воскресеньям, госпожа Дэйви отложила шитье и при свете единственной свечи читала за столом Библию. Ее губы беззвучно шевелились. Кэт сидела напротив, и перед ней лежала вторая открытая Библия. Иногда девушка переворачивала страницу, однако все ее внимание было поглощено разговором между мужчинами. Голосов они не повышали, а время от времени и вовсе умолкали. Из тихой речи отца Кэт улавливала лишь случайные слова и фразы, но у господина Дэйви голос был резкий, как у сороки. «Когда приходят джентльмены, работу сразу надо прекращать. Шум может быть им неприятен, если на месте доктора Рен он показывает им церковь, а в его отсутствие посетителей сопровождает настоятель или секретарь Капитола. Говорят, без этих джентльменов дело встанет. Даже у короля и властей Сити вместе взятых нет средств на подобные расходы, а ведь нужно как-то собрать деньги». Прежде чем они перешли к другим темам, господин Ловит ясно произнес фамилию Олдерли, но других слов Кэт не разобрала. Тут госпожа Дэйви отвлекла Кэт распоряжениями относительно завтрака, а когда хозяйка замолчала, мужчины уже говорили о другом. «Да, сэр», — произнес господин Дэйви, — «почти каждый день берем повозку. Затраты немалые, но что-нибудь все время нужно увезти или привезти». Отец в ответ сказал что-то о лестницах. затем прибавил. «Парапет. В плачевном состоянии». И снова забормотал себе под нос. Через некоторое время господин Дэйви ответил на неразборчивый вопрос. «Нелегко, сэр. Размеры-то изрядные. В углах мы поддерживаем пальцы строительных лесов диагональными опорами, чтобы оба конца были надежными. Да и шестов вечно не хватает. А когда работаешь с таким высоким строением, их недостаток особенно ощущается. Из-за войны с голландцами торговля в Балтийском море вся разладилась, а после пожара спрос на шесты огромный. Стойки днем с огнем не сыщешь. С балками и пальцами дела обстоят не намного лучше». «Пальцы, балки, стойки» — эти слова звучали для Кэт, будто имена старых друзей. Она сразу вспомнила двор за их старым домом на Боу-Лейн и шесты разной длины, у каждого свое назначение. Отец снова что-то пробубнил. «Двое ночных сторожей и собака», — ответил господин Дэйви. «Пьяницы и бездельники. Сидят у себя в сторожке возле жаровни и во двор носа не кажут. Обходы почти не совершают. Хотя красть особо нечего, все уже растащили». «Отлично», — вдруг произнес отец таким громким голосом, что госпожа Дэйви вздрогнула и вскинула голову. «И все будет так, как должно быть». «Я же говорил, что Бог нам поможет, господин Дэйви. Так оно и вышло». Наступил понедельник. Еще один день, наполненный однообразной работой и мучительной скукой. Отец оделся как чернорабочий, даже повязал кожаный передник. Они с господином Дэйви покинули коттедж до рассвета, предоставив всем остальным заниматься хозяйством. Во дворе трех петухов Кэт привыкла к труду. Госпожа Ноксон — требовательная хозяйка. Но в доме у Дэйви все делали во славу Божью. Даже выносили ночные горшки или кипятили грязное постельное белье. Дети работали наравне со взрослыми. Даже младшие почти не улыбались. У старшей дочери хватило дерзости рассмеяться, когда во дворе кошка напрыгнула на воробья, но самым постыдным образом промахнулась. Мать отвесила девочке такую затрещину, что бедняжка врезалась в стену. Часы в этом доме тянулись нескончаемо долго. К Дэйви никто не приходил, разбавить однообразие было нечем. Обедали в полдень, но мужчины к этому времени не вернулись. Госпожа Дэйви помолилась, выражая надежду, что сегодня они заслужили посланную им пищу. Жесткий хлеб и еще более твердый сыр, который все ели в полном молчании. Мужчины пришли только вечером. Судя по их поведению, оба были в приподнятом настроении. Но после ужина никаких важных разговоров Кэт подслушать не удалось, только очередные молитвы и отрывки из Библии, на этот раз из книги пророка Михея. Кэт ушла в спальню первой. Она почти уснула, когда до нее донесся скрип ступеней. По лестнице поднимался отец. Дверь отворилась. Не открывая глаз, Кэт слушала, как он медленно ходит по комнате. Вот он со стуком сбросил башмаки, затем положил на табурет камзол и бриджи, со вздохом сел на тюфяк, задул свечу. «Кэтрин», — шепотом окликнул он дочь, — «не спишь?» «Нет, сэр». «Послушай меня. Завтра мне нужно уехать». «Когда вернетесь?» «Трудно сказать. В темноте Кэт слышала его дыхание. Зависит от обстоятельств. Теперь у меня другие планы. Когда покину Лондон, тебя с собой не возьму. Как только устроюсь, пока не знаю где, пришлю за тобой человека или приеду сам. А до тех пор поживешь здесь». «Здесь? То есть в этом доме?» «Да. Дэйви — люди набожные. Отныне они твои опекуны. Дэйви будут относиться к тебе, как к родной дочери». «Но, сэр...» «Ни слова больше. Пока не заберу тебя, будешь делать все, что они велят. А сейчас прочтем молитву и ляжем спать». Господин Ловит опустился на пол. Кэт выбралась из теплой постели и встала на колени рядом с отцом. В темноте он прошептал молитву, а Кэт в нужный момент произнесла «Аминь». Потом она слушала, как отец устраивается поудобнее на тюфяке. Наконец его дыхание стало медленным и размеренным. Вскоре он захрапел, сначала потихоньку, потом все громче и громче. Эти звуки смешивались с храпом, доносившимся из соседней комнаты. Там спали супруги Дэйви вместе с детьми. Кэт тихо плакала в темной комнате.